Глава 20. Стейси. «Кайден, прекрати!» Я закрываю рукой живот и хохочу на всю комнату. Мы уже успели умыться, по отдельности принять душ, а теперь снова вернулись в кровать дурачиться. «Мне больно!» «От щекотки?» — обеспокоен мужчина. Я смотрю в неземные серые глаза, улыбаясь. Вот об этом я мечтала. Вместе проснуться, наобниматься с утра и зарядиться счастьем на весь день. «Да, а ты? Ты не боишься?» «Стейс, не смей!» Рикхан отползает от меня на другой край кровати. «Ты боишься щекотки? Ну все. Розовая лямка маечки сползает, когда я приближаюсь к Кайду и сажусь на него верхом. Пронизывающим взглядом мужчина сканирует меня. Я обвожу глазами татуировки Рикхана и позволяю второй лямке спасть, обнажив грудь. Каждое изображение на его теле уникально по-своему. Каждая красиво. Почему их так много? Ты знаешь, зачем люди бьют татуировки? Мужчина сжимает мою грудь в ладонях, слегка массируя. Вопрос горячего психа ставит меня в тупик. Поэтому мой ответ банален. Для красоты, наверное. Понравилось, набили. У меня на этот счет другое мнение. Качает головой Кайт, перемещая руки на мою талию, впиваясь ногтями. Больно? Не скажу, что приятно. Морщусь. «Что хочешь сделать?» Рикхан надавливает сильнее. «Избавиться от боли, оттолкнуть тебя. Сделать что-то, что позволит мне ее не чувствовать». «Спроси еще раз». «Зачем люди бьют тату?» «Это саморазрушение, Стейс. На это идут неосознанно. Кажется, что давно хотел или, как ты сказала, понравилось, набил. Но нет, просто у тебя пик». Психика уже не вывозит жизненное событие, и ты пытаешься найти какой-то выход. Интересный способ исцеления. Подмечаю я, водя пальцем по темной мужской коже. Как вариант, да, если от этого лучше. Выходит, Кайдену столько раз было больно. У тебя почти нет свободного места на груди, спине и руках. Что будешь делать, когда в твоей жизни снова настанет пик? Пойдешь забивать ноги? Ни за что, это выглядит ужасно. «Теперь у тебя есть я?» «К чему ты клонишь, Стейс Рейвен?» Раздевая меня, спрашивает он. «К тому, Кайт Рикхан, больше никаких плохих моментов!» Покрываю его шею поцелуями. «У нас открыта комната». «Я услышу, если кто-то будет идти». «Конечно, услышишь ты!» Смеюсь я, облизываясь на голое тело мужчины. «Хочешь сказать, что мне 25, я старый, у меня негодный слух?» «Нет». Когда ты смотришь на меня, то складывается ощущение, что тебя на время выбрасывает из этого мира. Твои глаза словно пелена застилает. Когда Кайден не отвечает, я гляжу на темную занавеску, скрывающую дневной свет, и предлагаю. Может, откроем шторы? Он качает головой. Нет, я хочу быть в темноте. Ты всегда такой... Какой? Поцелуи отвлекают нас. Я забываю, что хотела спросить, но вспоминаю о другом. Помнишь, что ты вчера написал мне? Будет не смешно, когда я сниму с тебя кремовые шорты и натяну на свой член. Или, может, поместить его в твое горло, чтобы ты задохнулась? Хочешь проверить? — интересуется он. Я начинаю поглаживать Рикхана через ткань боксеров. Член под моей рукой твердеет и набухает. Возвращаюсь в позу наездницы. Оглядываюсь на дверь. Никого. Я получаю удовольствие, когда елозящая ткань задевает мой клитор. Тяжелый выдох от того, что нам придется оттянуть момент проникновения. Но я могу сделать нам приятно и по-другому. «Кайден!» — игриво начинаю я, стягивая с него одежду. «Что ты задумала, Рейвен?» «Я? Я многое хочу с тобой», — шепчу, предвкушая. Облизывая член Рикхана, наблюдаю за его реакцией. Моя скромность улетучивается рядом с этим мужчиной. Кайт закатывает глаза, стоит мне снова взять его член в рот. «Сти!» От крика Сары я начинаю раздражаться. Цокаю и смотрю на разочарованного партнера. По моей просьбе он скрывается под одеялом с головой, чтобы не быть замеченным. Накрываюсь простынёй и поворачиваюсь с задницей к психу. Рикхан гладит мои ягодицы. «Сти, нам нужно поговорить!» «Сара, выйди!» Приказываю я, когда ее нога переступает порог. Она смотрит на меня, а потом переводит взгляд на облако одеяла позади меня. Несложно догадаться, что под ним лежит человек. Женщина самодовольно улыбается и с гордостью громче обычного произносит. «К тебе прилетел Дэй. Может улетать обратно?» Отвечаю я так быстро, что не успеваю осмыслить сказанное мачехой. «Дэй? Какой еще Дэй?» «Он кое-что рассказал нам о твоем визите в дом Хоферов. Мы хотим поговорить». Я чувствую, как Кайден прижимает меня к себе. Мощный стояк врезается в мою задницу, заводя еще больше. Его левая ладонь сжимает мою грудь, а голова показывается из-под одеяла наружу. «Вам не кажется, что вы прерываете нас?» Высокомерно интересуется Рикхан. «Стейси, как ты могла?» Разыгрывает драму Дэй, появившийся вместе с Сарой. «Хофер, а ты не...» «Сара», — вмешивается Кайт. «То дно, на котором вы с Джонатаном сейчас, не предел». Он спокоен. От психа, контролирующего все происходящее, исходит сила и уверенность. Здоровая, никакой напыщенности. Рикхан очень скромен в таких вопросах. Если он что-то говорит, то с убежденностью, что прав и владеет ситуацией. Если Кайден делает, то молча, не распространяясь ни о чем. Зачастую он скрывает многие вещи. «Мы уже уходим», — меняется в лице мачеха и утаскивает моего бывшего. Я смеюсь. «Что это было?» «Стейс, ты должна мне обо всем рассказать», — строго заявляет Рикхан. «Я буду всегда и перед всеми защищать тебя. Но давай договоримся по профессиональным стандартам. Опытный адвокат защищает интересы обвиняемого, зная все подробности дела. Что ты натворила?» «Ну...» «Приходится поведать все о той феерии, что я устроила. И про измену, и про нож в моих руках, и про то, как я выступила в роли стилиста для бывшей лучшей подруги Оливии. И еще про санитаров, которых персонально для меня вызвали. Про бар, про самолет, куда не хотели пускать. Я делюсь всем этим, потому что доверяю мужчине». «Не расстраивайся, мелочь. Если они пойдут куда-то, то это хрень. Быстрее я их закрою». «Но они ничего не сделали». «Стейс, с такими людьми не всегда нужно играть по правилам и быть хорошим. Иногда харкнуть в лицо, не боясь последствий, — лучшее решение». Я задумываюсь. Может, он и прав. «Знаешь, я тогда чувствовала себя похожей на тебя, Кайден. Безумной девчонкой, сбежавшей из психиатрической больницы. Я отрезала волосы подруги. Из-за меня она прокатилась по лестнице. Не знаю, все ли в порядке с Оливией после того вечера, но думаю, раз она постит довольную мордашку в сеть, то да». «Мы можем оплатить ей психолога, МРТ». Усмехается Рикхан, выглядя злодеем. «Больших трат она не стоит, Стейс. Выбрось ее из головы». «Кайден». Мужчина влюбляет меня в себя все больше. «Тебе не о чем волноваться. Забудь про всех. Есть ты и я». «Меня точно не посадят». Волнуюсь я из-за показаний, которые могут дать Хофера и Оливия. «Твой будущий муж владеет международной юридической фирмой. Мы выполняем государственные заказы. Ты представляешь, кто стоит за моей спиной, Стейс? Думаешь, кто-то может стать помехой на пути Кайдена Рикхана?» Я обнимаю мужчину, вдыхая запах. Пахнет любовью, как тогда в ресторане между Мэдалин и Фостером. «А я думала, ты скромный». «А я думал, ты стерва». «Почему?» «Так мне казалось каждый раз, когда видел тебя. Я был горд, когда ты покорилась мне, будущая Рикхан». «Я никогда не покорюсь тебе. Это иллюзия, Кайден». «Значит, дело времени». «Только не говори, что сейчас сделаешь мне предложение. Меня пугают твои слова о браке. Не думаю, что когда-нибудь буду женой». «Не в ближайшие несколько лет. Я изведу тебя надеждами, а потом в одну из ночей после секса достану коробочку и встану на колено голым». «Ужас». «Разве не об этом ты мечтаешь?» «Давай сменим тему. У нас внизу гость». «Тогда я пойду». Рикхан быстро встает и начинает одеваться, оставляя в кровати пустоту. «Домой?» — с грустью спрашиваю я. «Переговорю с твоим бывшим и не особо тактично попрошу его исчезнуть из твоей жизни». «Исчезнуть». Я вспоминаю о Стивах, которые пропали пару дней назад. «Кайден, я должна кое-что тебе сказать. Мой отец, он что-то замышляет против тебя». «Выбор сделан. Рикхан, а не папа». «Стейс, мы не говорим о работе, ты помнишь?» «Они хотят отобрать у тебя фирму», — продолжаю я, несмотря на его запреты. «Это действительно важно. Кайден должен знать. Кажется, отец твоего лучшего друга заодно с моим». «Я прекрасно знаю об этом. Тебе не о чем беспокоиться. Расслабься». «Может, и Фостер тоже». «Стейс, все в порядке», — целует меня перед уходом мужчина. Я контролирую все процессы и знаю абсолютно обо всем. Собирайся, пока я буду разговаривать. Куда? Удивляюсь я. У нас скоро путешествие, малышка. Хочу побаловать тебя. Заинтриговал. Ну что ж, где мой самый лучший наряд стервы? Мы возвращаемся домой только под вечер, с кучей пакетов и новых воспоминаний. Существует стереотип, что парни не любят ходить с любимыми по магазинам. Но с Рикханом не так. С ним классно шопиться. Он заходит в ювелирный, покупает кулон, который я присмотрела, отдает мне свою карту и отправляет тратить деньги, а сам уходит в черный внедорожник работать. Господи, за что мне такой идеальный мужчина? Сегодня я впервые полечу на люксовом чартере. Смотрю влюбленными глазами на Кайда и еле сдерживаю виск. Все так необычно. Нас вывели через специальный выход, сразу же сопроводили в частный самолет. Даже не проводили досмотр, не проверяли документы, не фиксировали наше прибытие в аэропорт. Какой-то новый уровень моей жизни. С отцом мы ни разу не летали на чем-то подобном. Наш максимум — первый класс или бизнес вместе со всеми. Ты счастлива? Очень, Рикхан. Ты волшебник. Это только начало твоей сказочной жизни, Рейвен. Я надеюсь, что впереди у нас будет еще много подобного. Вместе с семьями, Мэтт и Роном проходим в салон. Кайден заходит первым, я за ним. Мужчина держит мою ладонь в своей, проходя вглубь самолета. Наши пальцы переплетаются, как и души. Я замечаю, что здесь несколько отделений, они как комнаты. «Рон», — останавливает друга Рикхан, — «здесь занято». «Кайд, мужик, ты серьезно?» — бушует Фостер, следующий с Роуздейл прямо за нами. «Да». Псих задергивает шторку. Помещение очень просторное. Здесь могли бы поместиться еще 4 человека, но Рикхан никого не пускает. Слева всего 2 кресла, расположенных рядом. Справа 4, по 2 друг напротив друга. Кайден садится с левой стороны. От одной мысли, что мы остались наедине, по телу бесстыдный жар. Я опускаюсь на сиденье рядом. Наши встречи были редки после той ночи, когда мужчина ночевал у меня, а наутро ворвались Сара с Дэем. За 10 дней мы виделись всего пару раз. Но и те мгновения были для меня ценны. Например, когда мы ходили в кино и целовались в последнем ряду. Хоть Рикхан и говорит, что это было не свидание, я так не считаю. Уйти в самый интересный момент из кинотеатра и не отрываться друг от друга в машине, по которой хлещет дождь, явно не называется просмотром вышедшей в прокат новинки. Почему нам не проводят инструктаж? Потому что я попросил не тратить на это время. Не хочу слушать в тысячный раз. Я знаю его наизусть. В настоящий момент мы являемся первыми в очереди на взлет и, как ожидается, будем в воздухе примерно через 2 минуты, оповещает бортпроводница за шторкой. Кайден, как думаешь, у нас есть время побыть вдвоем, так, чтобы никто не входил? Расцепляя наши ладони, игриво смотрю на Рикхана. Он сглатывает, догадываясь о моем желании. Я перемещаю его руку на оголенный участок под платьем. Ни колготок, ни трусиков. Я их сняла в уборной аэропорта и сразу же выбросила в урну. Никаких помех. Стейси Рейвен полностью готова к жарким дням во Франции и горячему психопату, засовывающему в свой омут при каждом столкновении глаз. Кто угодно может зайти. Длинные пальцы Кайда устремляются мне между ног. Я считаю секунды до сюрприза, который приготовила для Рикхана. Где ты потеряла стринги, малышка? Та-дам! «Готовая маленькая девочка», — откидывая голову на кресло, шепчет мужчина, делая мой клитор набухшим. «Ты с ума сошел?» — отлетая от его действий, произношу я. Но, признаю, идея психа радует меня. «Стейс». Я становлюсь слабой перед Кайдом. Он заставляет меня терять голову. В соседнем зале, я буду называть его так, наши родные, а мы занимаемся... «А-а-а!» Вскрикиваю я и сжимаю запястье Рикхана с иероглифом. Боже, все слышали мой стон. Позор мирового масштаба. Но в такой ответственный момент, когда палец мужчины кружит все быстрее у основания бугорка, отказываюсь думать о стыде. Кажется, кто-то вот-вот войдет. Стейс, забудь о запретах. Такая, как ты, должна тонуть в ласках. Наши сиденья начинают вибрировать. Самолет отрывается от земли. Набирает высоту не только борт. Настигающий оргазм выбивает из меня весь воздух. «Позволь мне любить тебя», — продолжает нежничать Рикхан. «Кайт!» Еще один громкий стон, в ответ на который он смеется. Псих. Я взрываюсь от удовольствия, закатывая глаза. Мои ноги дрожат, дыхание окончательно сбилось. Жадно глотаю воздух, пытаясь прийти в себя. Рикхан продолжает гладить меня там же, я вся влажная. Мне мало того, что он сделал со мной. Я хочу большего. Того, до чего мы никак не дойдем. Секса. Как я буду смотреть в глаза твоим родителям? Мне не нравится, что ты говоришь о ком-то помимо меня, когда я трогаю свою девочку. Ты собственник, упрекаю его. Я? Хохочет Кайт. Мне кажется, как раз ты такая. Противоположности притягиваются? Ага, кивает Рикхан, маня губами. Целуюсь с ним, забывая обо всем на свете. Кайден может делать что угодно. Только он еще не знает, с чем сравнима моя ревность на самом деле. Моя ревность — это ядерное оружие. Теперь, когда мы официально пара, я уничтожу любую, которая перейдет мне дорогу. Спутник подает мне руку, когда я выбираюсь из трансфера, на котором мы вместе приехали. Чувствую себя самой счастливой девушкой. Мои ноги лишь на мгновение касаются раскаленного французского асфальта. Рикхан целует меня на глазах у всех, кружа в воздухе. С одной из яхт доносится «For me». Я сдаюсь Кайду. Расскажи мне свои секреты, детка. Я просто храню их в тайне. В ту секунду, когда мы встретились, ты знаешь, что ты начал. Я нужна тебе прямо сейчас. Потому что я хочу, чтобы ты сжег нас дотла. Сожги все дотла. Примечание. Песня «For me» Лоу Найтли. Спасибо, что добился меня, несмотря на мои «нет». Выдыхаю, когда мы даем губам передышку. Спасибо, что простила меня за тот случай в детстве. Для меня это было очень важно, Стейс. Ты... Гору с твоих плеч сняла. Договариваю за него, помня, что красивые слова не по части Рикхана. В нашей паре он отвечает за поступки. Да. Мой отец что-то кричит, когда мы удаляемся от всех. Я удивляюсь самой себе в поездке. Больше не нервничаю, не особо переживаю по поводу мнения других. Я хочу быть с Кайденом. Он доводит меня до оргазма при взлете самолета, даря новое впечатление. Мы не сводим друг с друга глаз в автомобиле, сидя напротив. Целуемся, словно остались во всем мире вдвоем. Никого больше нет. Никто больше не сможет помешать нам. Это наша яхта? Я рассматриваю махину размером с чей-то дом. Трехпалубная белоснежная акула. Такая ассоциация возникает в голове, когда я смотрю на нее. Наша. Мистер Рикхан, миссис Рикхан. Поднимаю взгляд на приветствующего нас мужчину. На вид ему около 30, даже меньше. Улыбка Кайдена, выражающая благодарность, ослепляет меня, и я забываю о вертящемся на языке возражении. Стейси Рикхан. Тебе никогда не бывать таковой. Для нашей большой компании проводят экскурсию. В ходе нее каждый забивает каюту, где проведет ближайшие 3 дня. Кайден, а мы? Спрашиваю, когда все активно занимают спальни. Мужчина целует меня в лоб и произносит, что нашу комнату не покажут. Он сам проводит меня. «Думаю, нам нужно передохнуть. Встретимся на ужине», — предлагает Реймонд, обнимая свою молодо выглядящую жену Мию. «Идея супер», — соглашается Зак. Я смотрю на своего отца и на Сару, оставившую маленького Терри с няней и кучей молока собственного производства в холодильнике. Родители выглядят как люди, которые согласятся с общим мнением. Обидно за них. Такие жалкие. У меня не было сомнений, что мачеха останется дома, заботится о ребенке. Но она выбрала поездку. В очередной раз удивляет ее черствость. «Отлично, всем ужин», — произносит Рикхан. Мы с Роуздейл переглядываемся. Она воодушевлена всем происходящим, как и я. «А завтра день рождения моей любимой Стейси». Не сдерживаясь, подруга кидается мне на шею. «Да, 18 — это вам не шутки». Обнимаю ее, глядя туда, где ровной полоской горизонт разделяет небо и океан. «Теперь Рикхана не посадят», — вставляет свои 5 копеек Фостер, отчего мы все, за исключением Зака, закатываем глаза. Брат Кайда ржет над тупой шуткой. «Рон!» — раздражается Мэдалин. «Такой момент испортил!» Раскрасневшийся Кайден смотрит куда-то под ноги, облизывается, глядя на мои загорелые голени. Пришлось нанести автозагар в салоне Эммы. Не хотелось быть бледной вампиршей на собственном празднике. Мужчина взглядом срывает с меня платье, оставляя на съедение серому волку — себе. Мой отец с мачехой и Мия с Реймондом покидают палубу. «Фостер, ты...» Рикхан вздыхает. «Я тоже не могу подобрать слов». «Я знаю, кто он!» Испепеляет парня карими глазами подруга. «Шут!» «Самый настоящий», — соглашается Кайден. Рон, не выдержав давления, решает отомстить. И объектом мщения оказываюсь я. Друг психа подхватывает меня на руки и бежит по яхте в неизвестном направлении. Туда мы не добрались, так как экскурсию остановил утомленный болтовней Рикхан. «Фостер, ты перегрелся на солнце! В следующий раз надевай панаму, идиот!» Смиряюсь со своим положением заложницы, трепля каштановые волосы парню Мэдалин. «Ты же знаешь, что он убьет за тебя?» «Кайден?» — уточняю я. «Да? Думаешь, милая шутка останется шуткой? Поверь, он найдет способы отомстить мне за такую мелочь». «Мы точно говорим о Рикхане?» Рон изображает его сейчас монстром без чувства юмора. «Брось!» «Стейс, я серьезно. Не думай, что будет просто», — кошмарит собеседник. «Рон, ты ведь понимаешь, что об этом узнает Кайден?» Смотрю за борт, прикидывая, насколько больно ему будет отсюда падать. Ведь Рикхан уже настигает нас. Останавливаться было плохой идеей. Вот чёрт. Фостер отпускает меня к Кайду. Тут подходит и Мэдалин. Подруга закидывает на моё плечо руку, пока Рикхан отводит Рона за шкирку в сторону и что-то подробно объясняет. Он не выглядит озлобленным или вроде того, скорее как мальчишка, готовый надрать задницу другану. «И что хотел Дэй?» О нем я упоминала в нашей переписке на днях. Удивительно было бы, если бы Мэтт не заговорила о моем бывшем. «Побеседовать, может, пошантажировать. Я не знаю, знать не хочу. Спасибо Кайду, он все уладил». «Твой герой!» Надевая на мою голову невидимую корону, веселится подруга. Я смотрю на Роуздейл и начинаю понимать, почему они с Роном сошлись. По-доброму назвала бы их «два клоуна». «Завидуешь? Дурочка, что ли? Я всегда была за вас». Ее взглядом можно топить шоколад. Я заправляю Мэтта выбившуюся прядь. Та немного темнее, чем оттенок глаз девушки. Ну и чего она так на меня смотрит? Я всегда мечтала о такой подруге, как ты. Кажется, ни одному Рону напекло голову французское солнце. И я.